Дневник профессора 26 декабря 2023 года. Вчерашний разговор со Смитами заставил меня изменить намеченные на сегодня планы и посетить местный краеведческий музей. Когда я оказался в этом неприметном, одноэтажном, будто раздавленном сапогом великана здании, меня охватила тоска, поскольку все стены были облеплены старым тряпьем, витрины завалены многовековым безымянным хламом, а моего слуха касались бессмысленные обрывки фраз экскурсоводов, складывающиеся в исключительно пустую болтовню. Ни единого словечка о местных культах и религиозных обществах. Конечно, я уже привык к подобному замалчиванию теневой истории этого городка, однако смутная надежда теплилась во мне. Теплилась, когда я направлялся сюда. В конце концов, это исторический территориальный музей. Однако надежды не оправдались. Мисс Смит не было видно, чему я, как ни странно, был рад. По представленной экспозиции можно было сделать один ясный как божий день вывод. Кингспорт — простая рыбацкая деревушка. И все тут. Особую гордость музея составляла огромная диорама, изображающая береговую линию позапрошлого столетия с пляжами, морем и причалами. Вдалеке, на холщовом полотне, можно было увидеть лодки, парусники и другие суда. Для создания естественного ландшафта береговой линии художники использовали настоящий песок и гальку с Кингспортского берега. Других экспозиций, на которые стоит потратить свое время, все равно не было, поэтому я задержался и принялся блуждать взглядом по отдельным частям внушительной работы. Высотой картина втрое превосходила человеческий рост, ширину же я оценил примерно в 40 футов. В левой части диорамы художник изобразил домики по Уотер-стрит, ближайшей к морю улочки, от которой убегали сквозь береговую линию многочисленные причалы. Наверное, две трети картины занимало море, расположенное в правой части полотна и усеянное парусниками, яхтами и кораблями. И над всей этой безмятежной, почти идиллической красотой на заднем плане возвышался грандиозный исполин Kingsport Head. Мурашки пробегали по коже от масштаба представшего передо мной великолепия. Вдоволь насмотревшись издалека, я подошел поближе, провел рукой по песку и камням объемного берега. Удивительно, кому в голову пришло выложить береговую линию настоящими камнями с побережья? Для чего? Это был единственный объемный элемент диорамы, который и без того поражало воображение. Можно было выложить досками и причалы, и корабли, камнем оформить утес. Однако художник сделал объемным только берег. Я приблизился вплотную и внимательно присмотрелся к наклеенным на холст элементам. Скользнул взглядом туда-сюда, провел рукой. И вдруг среди безымянной гальки мое внимание привлек один камень. Господи, меня пробил пот. Это же зуб дьявола. Поначалу решил, что мне показалось. Однако я отлично помнил образцы настоящего клыка дьявола, который показал мне на пляже безымянный родственник Блаватской. Если бы не та встреча, я бы не обратил на маленький камушек никакого внимания. Теперь же я с легкостью узнал артефакт. Я долго думал, как мне поступить, ведя бесконечный спор со своей совестью. Ведь красть нехорошо. Но ведь я же ученый. Тут я представил, каких трудов и времени мне будут стоить долгие объяснения персоналу музея о необходимости изучения этого камня. Нет, я должен им завладеть сейчас же. Главное, чтобы этого никто не заметил. Когда все посетители перешли в другой зал, оставив меня одного, я аккуратно подцепил ногтем указательного пальца приглянувшийся камень и отделил его от диорамы. Усилий мне почти не потребовалось. Можно сказать, камень сам упал ко мне на ладонь, как только я к нему прикоснулся. Быстро спрятав его в карман, точно вор огляделся. кажется, никто не заметил. Конечно, это было неправильно с точки зрения закона или морали, но для меня сейчас клык дьявола заключал в себе весь смысл моего пребывания в Кингспорте, если не жизни. Я был уверен, что его пропажу никто не заметит, ведь еще сотни, если не тысячи маленьких камушков украшали главное полотно краеведческого музея. Итак, теперь я готов провести эксперимент из путеводителя. Сейчас вечер, я уже все подготовил, положил зуб в стакан с морской водой и поставил его у изголовья рядом с моими зубными протезами. Допишу эти строки, выключу ночник и постараюсь уснуть. Проверим, насколько можно доверять автору путеводителя. Ночь. Проснувшись в холодном поту, я попытался унять бешено колотящееся сердце. По-видимому, я кричал во сне, поскольку в дверь номера стучали и спрашивали, все ли в порядке. На часах 16:15. О, боже, что же за ужас мне приснился. Когда разбуженные постояльцы разошлись по номерам, я решил записать свое дьявольское видение. Руки до сих пор липкие от пота, не слушаются. Кажется, у меня подскочило давление. Выпил бистолик. Итак, во сне я как будто бы проснулся в этом самом номере отеля посреди глубокой ночи. Включив свет, обнаружил, что стакан с морской водой и зубом дьявола пуст. Однако рядом я приметил отвратительного вида паука с длинными мохнатыми лапками и белым матовым тельцем, формой, похожим на тот самый камень. Тварь проворно пробежала по центру комнаты и исчезла под входной дверью. Я накинул пальто и направился следом. Потеряв гнусное насекомое из виду, я вышел из отеля и тут же остановился, пораженный. Город преобразился. Да то ли знакомая улица была окутана темно-зеленым туманом. Другие цвета исчезли, все словно потускнело, будто бы вобрав в себя воды всех мировых океанов. Воздух сделался до звона резким и прозрачным, стало заметно холоднее, прямые углы зданий стерлись, и у меня сделалось ощущение, что крыши и стены домов, решив размять свои затекшие члены, в какой-то момент принялись ворочаться, принялись, да так и застряли, перекореженные по диагонали. К нарушению геометрии строений вокруг добавилось едва уловимое непрекращающееся повсеместное движение. Я чувствовал, что нахожусь в самом центре муравейника, в то время как со всех стен, карнизов, витражей и крыш стекали струи морской воды. Более не доверяя своим глазам, я ощупал ближайший столб. Холодный металл ожег руку. Это туман? Я потерялся в зеленоватом тумане? Постоянное движение серой паутины вокруг создавало иллюзию, будто кто-то лил сверху грязную воду. Эта траурная вуаль застилала все. Фасады, мостовые, двери, окна. Поток растекался по поверхностям, спускался вниз на мостовую и бежал к пристани. Иногда казалось, что даже кирпич и камень становятся жидкими и текут на дорогу, сливаясь в общем движении. Это был не тот Кингспорт, в котором я остановился. Это был Кингспорт путеводителя. То тут, то там, в небе вспыхивали и погасали ярко-зеленые всполохи, словно пробивающиеся сквозь древесину языки огня в разгорающемся костре. По улицам, прямо по воздуху, плыли желтые окуни, пикша, треска. Показалось даже, что где-то вильнул хвост акулы Мако. Сквозь асфальт и мостовую пробивались и колыхались водоросли. Складывалось фантастическое ощущение, что город затоплен, и я вместе с ним оказался на морском дне. Рыбный запах это только подтверждал. Странные люди с жабрами, сутулые костлявые женщины с зеленой кожей, водянистые разбухшие существа, уродцы в балахонах, и какие-то невообразимые морские создания брели по улицам города вместе с самыми обыкновенными горожанами. Казалось, что ни те, ни другие попросту не замечают друг друга. Обитатели глубин беспрепятственно проходили сквозь стены праздно шатающихся туристов и кингспортцев, не оставляя на них ни малейшего следа, ни легчайшего прикосновения. Я с замиранием сердца разглядывал новый мир, мысленно прощаясь со своей жизнью. Монстры общались между собой, жуткие губы хлопали, челюсти двигались, однако моего уха не касалось ни звука. Вообще никто не обращал на меня никакого внимания. Складывалось впечатление, что существа из чуждого нам мира куда-то целенаправленно шли и что-то обсуждали. Наконец, я нашел в себе силы и двинулся вслед за ними. По мере продвижения рыбная вонь становилась все более невыносимой. Весь город был сырым. В воздухе стоял влажный запах, как после проливного дождя. Едкий изумрудный туман все сгущался. Приходилось идти наугад. С того места, где раньше, как я помнил, находился маяк, в небо бил громадный столб зеленого пламени, придавая всему городу изумрудный оттенок. Там, где еще вчера были голые площади, теперь стояли сооружения самых причудливых форм и размеров. На их фасадах проступали изысканные горельефы и барельефы, выполненные в барочном стиле, где каждая деталь была миниатюрным произведением искусства. В центре располагались величественные фигуры мускулистых нептунов или тритонов с трезубцами и коронами из раковины кораллов. Вокруг них разыгрываются сцены игр прекрасных русалок с длинными волнистыми волосами. Морские змеи извиваются на фронтонах в сложных кельтских узорах. Их тела покрыты черной чешуей и украшены жемчугом. Лягушки с пурпурными глазами сидят на камнях посреди водорослей. Мельтешат морские коньки. Может, спасаются от акулы с широко раскрытой зубастой пастью? Вот осьминог расправляет свои щупальца вокруг коралловых ветвей, чтобы схватить свою еще ничего не подозревающую добычу. Повторяющийся орнамент из водорослей, точно лейтмотив всей этой колоссальной экспозиции, сопровождал меня почти весь путь. Спустя какое-то время я оказался у дома полковника, к раскрытым дверям которого мерным потоком стекались самые разнообразные морские существа. По уже знакомым мне коридорам они струились прямо в подвал, и я безропотно шел следом. В порядке очереди каждый останавливался перед массивной дверью со странным морским божеством, и раз от раза дверь задавала один и тот же вопрос. «Какой ветер?» А колючие чудовища отвечали. «Зюйт ост». Дверь открывалась, после чего они скользили дальше. Я держался из последних сил, чтобы не потерять сознание от беспощадного рыбного смрада. Дорога уводила нас все ниже и ниже, в самые глубокие залы кингспортских катакомб. Наконец, я оказался на огромной площади с угрожающе острыми сталактитами над головами собравшихся. Неясное зеленое марево давало достаточно света, чтобы я мог разглядеть, как собравшиеся здесь дети черной бездны застыли в благоговейном почтении пред... нечто... Эта безымянная мерзость, покрытая иссиня-черным маслом, копошилась и змеилась на огромном пьедестале. Кольца ее щупалец извивались в непристойном танце. Глядя на него, я осознал, что демоническая тварь не имела абсолютно никакого отношения к нашему миру. Не имела права в нем находиться. Неожиданно моего слуха коснулся голос этой твари. Она что-то говорила. Вдруг я понял, что ее внимание обращено ко мне. Оно называло меня по имени, звало и подманивало к себе. Я хотел было бежать, однако тело перестало слушаться. Видя, или скорее ощущая мою нерешительность, чудовище грозно пророкотало и в повелительном жесте приказало мне пасть ниц перед ней. Но только что я мог сделать? Ни одна часть тела не повиновалась мне более, будто мои руки и ноги стали теперь чужими. Тут громовой раскат пролетел под сводами пещеры. Безымянное создание от моего дерзкого поведения пришло в бешенство. Все ее огромное, студенистое тело стекло с королевского пьедестала и яростно двинулось на меня, протягивая ко мне все свои отростки, жалы и клешни. Я завопил, что есть мочи, однако это не спасло меня. Ее нежные руки обвили мое тело и с невероятной силой подкинули в воздух. Последнее, что я видел, огромная разверзшаяся пасть с сотнями острых зубов, ожидающая меня где-то далеко внизу. В ту же секунду я проснулся от собственного крика. Часы показывали 3:22. Светало, колотили в дверь, стакан был пуст, а чертов камень полностью растворился. Уже совсем рассвело, и я погасил настольную лампу, поставил точку, осмысливая увиденное, и спросил себя, это ли имел в виду автор «Путеводителя», говоря об иных фантастических мирах? Можно ли считать мой кошмар своеобразной инициацией на пути к культу? Какими бы ни оказались ответы на эти вопросы, я уверен, что в самое ближайшее время мне вновь нужно посетить дом полковника Смита. Дневник профессора 27 декабря 2023 года. Вечер. Вернулся еле живой, но обо всем по порядку. После кошмарного сна заснуть мне больше не удалось. Подробно записав видение, я потратил утренние часы на изучение символов, переписанных с рисунка на маяке. Первым делом я начал сопоставлять их с той фигурой, которую образовали стрелки часов на здании суда. Конечно, они принадлежали к одному языку, если это действительно был язык. Если же нет, тогда они могли быть частью одного шифра, если это был код. Чтобы начать расшифровку кингспортских знаков, мне следовало начать с самого простого — выявить общее и различное, главное — повторяющееся и уникальное — единичное. Некоторые фигуры показались мне уже знакомыми, как будто я уже видел их раньше. Недолго думая, поспешил открыть компьютер, чтобы, подключившись к Wi-Fi, найти в интернете страницы манускрипта Войнича и фотографии фестского диска. Выпив несколько чашек кофе и кое-как дождавшись 9, я позвонил в университет, чтобы спросить совета у шапочно знакомого лингвиста. Однако секретарь ответил, что мистер Годдард уехал в отпуск на Рождество, и в этом году его не ждать. Следом, не теряя времени, я позвонил полковнику и попросил о встрече, придумав идиотский предлог типа «Дорогой мистер Смит, мне бы очень хотелось взглянуть на судовой журнал вашего прадеда, о котором вы упоминали». Как и следовало ожидать, полковник радушно согласился принять меня, и еще до наступления полудня я, наслаждаясь прекрасным вином из его погребов, сидел у него в гостиной. Сначала мы обсудили последние новости и насущные бытовые вопросы его хозяйства, после чего я намеренно завел беседу о морских путешествиях, постепенно направляя разговор в нужное мне русло. «Профессор, вы будете удивлены эрудицией и познаниями моего предка во многих областях науки». С этими словами полковник повел меня в нетронутую со времен ее владельца комнату славного капитана Смита, где по моей просьбе оставил одного в компании ветхого просоленного судового журнала его прадеда. Мы договорились, что полковник будет ждать меня в своей оранжерее. Не теряя времени, дождавшись, когда все затихло, я незаметно прошел коридорами первого этажа и спустился в сырой прохладный погреб. Не найдя выключатель, я воспользовался фонариком на своих умных часах. Света от них было мало, однако я не хотел расходовать заряд мобильника, ведь он мог мне пригодиться на тот случай, если потребуется вызвать помощь. Естественно, я рисковал. И, конечно, перед полковником мне было ужасно неловко. однако выбора у меня не оставалось. У самой двери я прильнул к холодному металлу губами, прошептал «Зюйтост» и застыл, словно мальчишка в ожидании чуда, которое пришло. В стене что-то заскрежетало, скрытый механизм пришел в движение, заработала система противовесов, которая заставила многотонную каменную плиту отодвинуться в сторону. В лицо мне ударил затхлый, пропитанный морем, влажный воздух подземелья. На сомнение, времени не было, и я, соблюдая осторожность, начал спускаться вниз. Через несколько десятков ступеней лаз привел меня в огромную титаническую пещеру. Свет моего импровизированного фонаря оказался слабым, чтобы охватить своды и стены обширного зала. Я старался ступать как можно тише, поскольку воспоминания о созданиях из ночного кошмара до сих пор были свежи, и мне потребовалось немало мужества, чтобы продолжить путь. Я отдавал себе отчет в том, что для меня эта дорога может оказаться в один конец. Пространства тоннелей были необъятны. Я с легкостью мог заплутать, ведь без преувеличения в катакомбах поместился бы целый бостонский аэропорт. Проблуждав с четверть часа, я вышел к берегу подземного озера. Всячески подбадривая себя, я заметил, что Харона не видно. Однако, когда увидел одинокую шлюпку, привязанную к металлическому столбику, осознал, что шутка моя может оказаться недалека от истины. Все это время я прогонял от себя всяческие мысли о том, что в любую минуту полковник мог хватиться меня и отправиться на поиски. Я старался думать о чем угодно, только не об этом. Отвязав суденышко, я шагнул в лодку и, взявшись за весло, медленно поплыл в темноту. Теперь только размеренный плеск воды нарушал загробную тишину. В какое-то мгновение я запаниковал, ощутив себя оторванным от мира, зависшим в абсолютной черноте, когда со всех сторон, куда ни глянь, одна сплошная непроницаемая мгла. То здесь, то там мне начали мерещиться существа из давешнего кошмара. Казалось, что морские гады плавали под моей лодкой, били в нее своими клешнями, желая перевернуть судно. Вцепившись в весла, собрав последние душевные силы, я решил, несмотря ни на что, идти до конца во имя своей жены. Даже если эта прогулка станет последней в моем путешествии по Кингспорту. Даже если так. Думаю, что скользил без направления по этому чернильному морю минут 10, но эти краткие мгновения я запомню на всю жизнь. Меня не покидало ощущение, что некто неустанно наблюдает за мной из воды. То и дело чудилось, что темные, склизкие щупальца скользят под днищу лодки, пробуя ее на прочность. Однако вера моя была тверда. И ничто не помешало мне сойти на противоположном берегу этого пещерного водоема. Как только мои ноги коснулись почвы, я понял, что оказался перед бездонной пропастью каменного рва. Загадочный рассеянный свет, без какого бы то ни было источника, озарял зазубренные грани отвесного обрыва, бесконечно тянувшегося в обе стороны от меня. Ни моста, ни веревки. Ничего, что могло послужить переправой на ту сторону. Вот тогда-то я кожей ощутил, что настал конец моего бесславного путешествия по легендарным кингспортским катакомбам. Я медленно подошел к краю пропасти и посмотрел вниз. Чуть левее от того места, где я находился, каменные верхушки почерневших известковых колонн, словно гнилые зубы, торчали прямо из бесконечной темноты. Предо мною раскинулся мост знаний, так о нем говорилось в путеводителе. Проверка стойкости духа, которую без труда осилит истинный последователь Тулсши. Неравнодушный автор предостерегал читателя от спешки. Он сообщал, что ступать следует только по колоннам с правильными знаками. В противном случае страждущий встречи с зеленым пламенем сгинет во мраке пустоты. Свет фонаря выхватывал первые три колонны, коих в этой импровизированной дороге смерти было всего 20, каждая со своим уникальным знаком, нанесенным по центру своего среза, диаметр которого не превышал 11 дюймов. Радовало то, что я уже встречал эти символы на маяке и на часах, и потратил несколько часов над их разгадкой. Не получив консультации специалиста в области языков, я решил, что главной задачей при анализе любой группы подобных символов является безошибочное определение самого старшего, краеугольного, того, который объединяет все остальные. С этого главного символа и должен начинаться мой путь. Первая колонна слева имела знак в виде диагональной линии, начертанной сверху вниз, и двух точек. Одна вверху справа, другая внизу слева. Это знак пути, который ведет через пропасть. Рядом, чуть правее, была другая колонна с похожим символом, который в путеводителе назывался знаком рождения. Цена ошибки была неимоверно велика. Следовало выбрать одну из двух колонн. Поскольку я искал путь к таинствам культа, то предположил, что началом маршрута мог быть одноименный знак. Мысленно простившись с жизнью, я сделал неловкий шаг и неуверенно поставил одну ногу на уступ. Выждав несколько секунд, я полностью перенес вес тела и поставил на камень вторую ногу. Прошло мгновение, ничего не случилось. Я послал благодарность жене, ибо на мое счастье мой выбор оказался верным. Это придало мне уверенности, бодрости и сил. Шутка ли? Я почувствовал даже некий азарт. Мы еще поборемся! Поборемся, черт возьми! Дальше колонны вырастали из темноты почти в геометрической последовательности. Проигнорировав круг с некоторым подобием креста внутри, я ступил на колонну с пятью звездами и линией снизу. Она тоже оказалась верной. Следующие знаки на всех четырех столбах были мне незнакомы, однако один из них был похож на те два, что я оставил позади. Он являлся сочетанием других двух, как те самые стрелки часов на площади. Пришлось рискнуть. Я снова шагнул вперед и поставил ногу на выбранный уступ. Мир не покатился в тартарары, и значит, удача благоволила мне и в этот раз». Впереди открылось еще два десятка колонн, каждая из которых обладала своим замысловатым знаком, однако отныне я знал, что делать, так как все без исключения символы были мне знакомы. Сложно сказать, сколько времени я шагал дорогой смертной тени, как именовал я ее про себя. В какой-то момент, когда я уже потерял счет пройденным столбам, мои колени снова заныли от долгого напряжения. Мне никак не удавалось выровнять участившееся дыхание. Я обливался потом, готовый упасть без сил. «Все, все, это конец, милый. Я больше не могу», — шептал я, шатаясь, как последний лист, готовый сорваться с облетевшего дерева поздней осенью. «Прости». Мне действительно больше ничего не оставалось, кроме как покориться судьбе и отправиться в раскинувшуюся внизу пропасть. Однако, к счастью, в самый последний момент, когда я уже готов был расслабиться и отправить свое тело в свободное падение, впереди, на расстоянии десятка шагов, я разглядел колонну с таким же знаком, что был изображен на первой, диагональ вправо-вниз с двумя точками. Надежда затеплилась во мне с новой силой, и я поверил, что эта колонна может стать последним шагом через преградившую мне путь пропасть. И действительно, как только я поставил правую ногу на этот выступ, тьма впереди рассеялась, и в метре от себя я увидел каменную границу чудовищного рва. «Твердая почва. Не может быть!» Лишившись последних сил, я упал на землю и лежал так некоторое время, приходя в себя. Я проклинал свою старость и свои кости, которые нещадно ныли. Кое-как, снова приняв вертикальное положение, я наконец осознал, что стою на другой стороне пропасти. Сколько бы ни было в моей биографии почетных заслуг, я прекрасно понимал, что без путеводителя пройти этот путь было невозможно. Со всех сторон на меня глядела непроглядная тьма, и от этого взгляда я чувствовал головокружение. Когда силы ко мне вернулись, я вновь вгляделся во мглу впереди. Что-то приближалось ко мне, какой-то неясный источник света. Круг желтого сияния делался все ближе и ближе. Отступать мне было некуда, позади лишь пропасть. Задыхаясь от страха и обливаясь липким потом, я, напрягая старческие глаза, начал различать силуэт человека с фонарем. Прошло еще немного времени, прежде чем неизвестный приблизился ко мне настолько, чтобы я увидел, как заблуждался. Ко мне шел вовсе не человек. Нечто в мантии держало керосиновый фонарь в трехпалом щупальце. Я попятился назад, сталкивая попадающиеся под ногами камни во тьму за спиной. Я готов был прыгнуть вниз, лишь бы только не попасть в лапы этого существа. Однако разум возобладал над эмоциями, и я вдруг отметил, что существо замерло. Застыв на месте, оно говорило мне. Сначала я не понял этого, поскольку звук, издаваемый странным созданием, был похож на свист и шипение проколотой покрышки. Но, прислушавшись, я смог различить смысл. Тварь поведала мне, что ее зовут Пегги Ан Нортон. Если мой рассудок все еще меня не покинул, это значило лишь одно. Передо мной далекий родственник Ребекки. Ужасное лицо неизвестного создания, при взгляде на которое прыжок в бездонную пропасть стал бы предпочтительнее для всякого нормального человека, и осьминожья рука, что держала лампу, состояли из горизонтальных сочленений розовой плоти, точно у дождевого червя. Будто кто-то порезал бедняжку огромной яйцерезкой и склеил обратно. И она не замолкала, продолжая свое нестерпимое шипение. Итак, создание, именующее себя Пегги Ан Нортон, сказало мне, что давно ждет меня, и что следующая дверь пути откроется только отобранной жизнью. Последнее, что я помню, своим мерзким щупальцем она снимает маску, которую я сначала ошибочно принял за изуродованное человеческое лицо. Открывшееся мне должно было испепелить мою душу и забрать остатки старческого разума, однако только лишило последних сил, отчего я, на свое счастье, потерял сознание. Очнулся я на кушетке в гостиной Смитов. Они нашли меня бездыханным в коридоре первого этажа. О визите в подвал тетушка и племянник осведомлены не были. А я не собирался описывать им увиденное в красках. «Знаете, профессор, вы нас очень напугали», — услышал я, открыв глаза. Я готов был кинуться на шею каждому, расцеловать и душить их в своих объятиях. Смиты настояли на том, чтобы я не вставал и остался у них до вечера. Личный семейный врач полковника осмотрел меня, сделал какой-то укол. Посоветовал мне записаться на прием к его знакомому кардиологу, ограничить физические нагрузки и алкоголь, хотя признаюсь, что о нескольких стаканах виски я мечтал все время с того самого момента, как спустился в подвал дома Смитов. Вечером, по возвращении в отель, моя душа второй раз за этот день чуть было не покинула мое бренное тело. Дело в том, что пока я был в гостях, в мой номер пробрались неизвестные и украли у меня путеводитель. Это случилось в тот самый момент, когда я впервые за все свое путешествие решил оставить путеводитель в отеле вместе с рюкзаком, чтобы не тащить неудобную сумку в катакомбы. Невозможное, нереальное совпадение. В итоге все мои вещи были перерыты и испорчены, однако ничего, кроме бесценной книги, не пропало. У меня нет сил описывать на бумаге все то, что происходило потом. Мне хочется умереть, хочется вернуться домой и забыть все, как страшный сон, зажить так, как раньше, без Кингспорта и без его ужасного путеводителя». Скажу лишь, что незамедлительно сообщил о происшествии администрации Harbor Place. Вместе с сотрудниками отеля мы позвонили в полицию. В ожидании полицейских просидел почти до полуночи, то и дело подливая в стакан прихваченное из бара неподалеку виски. Мистер Соттер, администратор гостиницы, на чью смену пришлась злосчастная кража, заверил меня, что готов оказать любую помощь представителям закона и что они всегда могут его найти на втором этаже административного крыла здания. После, убедившись, что ничего ценного помимо книги не пропало, что со мной все в порядке и мне ничего не нужно, он удалился. Господин Соттер показался мне очень симпатичным человеком, однако человеком, абсолютно ничего не смыслящим в подлинной природе вещей. Наконец, явились два детектива в штатском. Один осмотрел номер, особо задержавшись у книжных полок, проводя пальцем по их пыльным поверхностям. Выглядел он, мягко говоря, озадаченно, в то время как другой записывал мои показания. Когда я рассказал им, что помимо одной очень ценной книги у меня ничего не пропало, они переглянулись. «Стало быть, вы профессор, мистер Тирли?» — спросил тот, что делал записи, и, не дожидаясь ответа, задал второй вопрос. «Так как называлась ваша бесценная книга?» «Путеводитель по Кингспорту», — ответил я. «Возможно, по всему миру их осталось всего несколько экземпляров». Улыбнувшись в ответ, полицейский кивнул, после чего несколько сумбурно они заверили меня, что сделают все возможное, чтобы найти книгу, развернулись и покинули номер. Выглянув в коридор, я увидел, как тот, что осматривал комнату, выхватил у коллеги записи с допросом, скомкал листы и выбросил их в стоящую в холле урну. Они мне не поверили и вряд ли пальцем пошевелят ради пропажи какого-то путеводителя. Ни на кого нельзя положиться, никому нельзя верить. И тут я осознал, что давно потерял ощущение безопасности. Давно, наверное, с самого первого дня своего путешествия. Или даже раньше, с того момента, как получил по почте путеводитель. «Дерьмо!» — выругался вслух я и до дна осушил стакан. Книги больше нет, и оставалось надеяться только на свою память и те немногочисленные фрагменты, что я переписал себе в блокнот. Дневник профессора, 28 декабря 2023 года. В целях безопасности я решил сменить отель. В катакомбах мне встретилось существо, назвавшееся Пегги Ан Нортон. Было ли это очередным наваждением, или это случилось в реальности? Тогда сколько ей лет? 200? 300? Как такое возможно? Неуверенный ни в чем, я набрал номер Томаса Уилкокса, биолога в Колумбийском университете. Чтобы не показаться сумасшедшим, я начал издалека и спросил друга, возможно ли биологическое бессмертие или долгожительство. К своему удивлению, получил положительный ответ. Он сказал, что среди одноклеточных такие попадаются сплошь и рядом. Археи, гидры, прочие. У многоклеточных подобное встречается реже, и это нельзя назвать бессмертием в полном смысле слова. «Просто их очень сложно убить», — пояснил он. «Среди позвоночных и млекопитающих есть долгожители. Согласно последним теориям, смерть существует в природе не просто так. Она должна обеспечивать постоянное совершенствование и адаптацию. И если существо бессмертно, значит, свой эволюционный путь оно уже прошло. Дошло до предела, так сказать. И развиваться ему больше некуда». Тогда я спросил напрямую про гигантских антропоморфных червей. Возможно ли бессмертная или долгая жизнь у таких существ? Сколько я его знал, Томас всегда был увлеченным профессионалом, поэтому подобный вопрос не показался ему странным. Он воспринял его как своеобразное интеллектуальное упражнение. Мой ученый друг предположил, что в кембрийском периоде некоторые кольчатые черви могли выйти из воды. Условия жизни тогда были намного суровее. Суша представляла собой раскаленную сковородку, озонового слоя не было и в помине, и ультрафиолет выжигал все подчистую. Существа, вынужденные начать свой эволюционный путь в такие трудные времена, могли адаптироваться и стать почти неуязвимыми. Он сказал, что, вероятнее всего, питались черви себе подобными, так как ничто иное не могло быть настолько питательно. Спустя время их рацион разнообразился теми, кто выходил из вод Мирового океана вслед за ними. Благодаря горизонтальному переносу генов, они переняли многие свойства адаптации от других существ. Я поинтересовался, а могли ли люди каким-то образом превратиться в таких червей? Ответ был отрицательным. Я спросил, не в том ли дело, что официальная наука просто пока не знает таких примеров, на что Томас ответил мне. На самом деле, Ифраим, до сих пор на Земле существуют такие области, где флора и фауна плохо изучены. Например, океан. С нашими космическими спутниками, локаторами, радиоволнами и прочим, океанология не может заглянуть глубже, чем на 100 метров. И это при средней-то глубине Мирового океана в 4 километра. Там, на глубине, возможно, живут многие неизученные существа, включая твоих гипотетических кольчатых червей. Возможно, иногда они поднимаются на поверхность и даже выбираются на сушу. Я решил пойти ва-банк и полюбопытствовал про русалок. Я знал, Томас не станет насмехаться надо мной. Оставаясь абсолютно серьезным, он высказал сомнение в том, что небольшие жабры смогут в достаточной мере снабжать человеческий мозг кислородом, и что если бы русалки даже и существовали, то их тело имело бы обтекаемую форму, как у моржей или дюгоний, без всяких лишних дополнительных отростков. Поблагодарив ученого и еще раз поздравив его с Рождеством, я повесил трубку. День только начинался, а голова уже ныла от обилия информации, поэтому я решил немного проветриться. Поскитавшись по городу около часа, я зашел в небольшое кафе, чтобы присесть. Все мои размышления касались того, что же делать дальше. Бросить все и ехать обратно? Всякий раз, отгоняя этот вариант, я подумывал над тем, будет ли считаться отнятой жизнью безжалостное убийство таракана на полу этого заведения. Однако я чувствовал, что даже таракана лишать жизни мне будет ужасно жаль. Не стоило даже задумываться об убийстве более развитой божьей твари. Рассеянно рассматривая незатейливый интерьер дешевого ресторана, я заметил, как в дверях появилась женщина. Войдя внутрь, она несколькими словами перекинулась с продавцом и сразу же вышла. О чем она спрашивала, я не расслышал. Однако мир для меня перевернулся. Вся эта шелуха, город, секты, катакомбы — все разом исчезло. Я думал только о ней, вновь и вновь воскрешая в воспоминаниях ее образ. К суровой реальности меня вернул кусочек круассана, застрявший в горле. Кашляя, я кинулся следом за незнакомкой, на ходу расшвыривая деньги официанту. Возможно, я окончательно сошел с ума, однако мне показалось, что я увидел свою жену, такой, какой она была до болезни. Схваченный бежевым плащом женский стан удалялся от меня, уводил все дальше по незнакомым улицам. Словно маньяк, я преследовал незнакомку до тех пор, пока мы не вышли на окраину Кингспорта, где тянулась одна единственная дорога, уводившая женщину и меня вместе с ней к Исполинской скале, на террасах которой под самыми небесами расположился одинокий дом. Дальнейшая слежка не имела смысла, поскольку не осталось сомнений в том, что молодая девушка направляется на вершину Туманного утеса. Тогда я остановился и вернулся в кафе. У бариста я разузнал про дом на скале и про его обитателей. Оказалось, что дом принадлежит одному старому роду, одному из самых старинных в городе, Трипом. Мужчин в их семье не осталось, впрочем, так же, как и детей. Жизнь теплилась лишь в трех старых девах, за которыми в округе закрепилась дурная слава. Если встанет вопрос о местном ведьмовском ковене, все старожилы, не задумываясь, укажут пальцем на проклятый дом под небесами. «Место нехорошее», — встряхивал волосами бариста. «Даже пьяная матросня старается не приближаться, не то что к дому, даже к утесу. Несмотря на популярность Kingsport Head, дурная слава закрепилась как за горой, так и за домом на ней». Парень искренне рассказал мне все, что знал об этом мистическом месте, и дал совет даже не смотреть в сторону горы. Оставив хорошие чаевые, я прямиком направился к окутанному тайной холму. Северный ветер, усилившийся на восточной окраине города, сдувал с ног, раскачивал подпиравшие небо темные остовы деревьев, шевелил жесткие колючие кусты на скалистом склоне великана. Старинная тяжелая кованая дверь, украшенная гвоздями с квадратными шляпками, старомодным молотком в виде недовольного латунного осьминога, лишь на мгновение вызвала у меня сомнение. Однако я тут же взялся за рукоятку и постучал. Дверь мгновенно открылась, и я невольно вздрогнул. На пороге стояла одна из тех костлявых сутулых женщин с зеленой кожей, которых я видел в моем ночном кошмаре. По обдавшему меня запаху, я понял, что где-то варят луковый суп. В то же время из недр дома донесся плач скрипки. Я отпрянул. Зеленокожая женщина посторонилась. В проеме за ней появилась другая, моложе. Но, увы, вовсе не та, которую я видел в кафе. «Кто вы?» — холодно спросила меня женщина. Я предпринял отчаянную попытку выйти из неловкого положения. «Никто. А вы? Вы тоже никто? Тогда нас уже двое». «Эмили Диккенсон? Ее кто-то еще читает?» — удивленно воскликнула старшая, проявив ко мне больше интерес, чем прежде. «Входите, раз пришли», — продолжила она. Как только я перешагнул порог, странная женщина закрыла за мной дверь. В ту же секунду скрипка, взвизгнув, изобразила что-то в ритме тарантеллы. «Я Рут Трип», — сказала она мне. «Итак, что вам понадобилось здесь, мистер Никто?» На этот раз я решил ответить прямо и со всей откровенностью заявил. «Меня зовут Ефраим Иосиф Тирли. Я профессор Колумбийского университета, уже на пенсии. Приехал в Кингспорт отдохнуть и заодно побольше узнать об истории этого места». «Элизабет, Элизабет, иди же сюда, тут профессор, он из Колумбийского университета», словно ручей весело зазвенел голос молодой девушки. Музыка стихла. Откуда-то сверху спустилась женщина, та самая, которую я встретил в ресторане, и она действительно, как сестра-близнец, походила на мою умершую жену. И я хотел закричать и броситься к ней, обнять ее, прижать к себе, однако сдержался. «Добрый день. Я Элизабет Трип, хозяйка дома. Чем могу помочь?» Обратилась она ко мне точно так же, как могла обратиться Ребекка к незнакомому ей человеку. С уважением, учтиво, но сдержанно. Я пялился на нее, как школьник. У меня возникло ощущение, что круассан снова встал поперек горла. «Меня зовут Ефраим Тирли. Я приехал в Кингспорт, потому что интересуюсь историей города. Мне сказали, что в этом доме живут потомки одной из старейших местных семей». Речь давалась мне с трудом и звучала механически. Точно меня завели большим латунным ключом. «Элизабет, он знает Эмили», — сказала старшая. «Вы специалист по американской литературе?» — вновь обратилась ко мне Элизабет. «О, нет, я религиовед, но междисциплинарный подход позволяет мне создавать видимость того, что я что-то знаю в смежных областях». Ее пронзительный взгляд смущал меня и заставлял краснеть, а ведь я считал, что давно разучился. «Религиовед? В Кингспорте? Вы подписали себе смертный приговор», — многозначительно усмехнувшись, сказала Элизабет. «Мои сестрицы не дадут вам покоя. Мы собираемся за стол. Профессор, вы обязаны остаться с нами на ланч. А где Хелен?» А откуда-то из комнат первого этажа послышался голос, а секунду спустя появилась и его обладательница. Без сомнений, самая молодая из всех. Теперь я мог лицезреть всех троих. Они были совсем не похожи друг на друга. И вовсе не старухи, как можно было заключить из рассказа бармена. Первый этаж дома, по моим прикидкам, насчитывал 3 или 4 комнаты, не считая прихожую. Столовая, где мы расположились за большим деревянным столом без скатерти, была обставлена резной мебелью в стиле эпохи Тюдоров. Стены украшали черные дубовые панели. Внесли супницу. «Это знаменитый луковый суп Маргарет с клёцками и пряными травами», — шепнула мне, перегнувшись через стол Хелен. «Вы обязаны попробовать, профессор?» Угощение было действительно простым, однако все продукты, включая хлеб и овощи, были удивительно свежими. Женщины расположились напротив меня на противоположной стороне стола. Посередине сидела Ребекка, справа от нее Рут, а слева Хелен. Поначалу беседа не клеилась, и мы ели молча. Однако через некоторое время я уже болтал с ними, точно со старыми знакомыми. «Не часто к нам захаживают гости, мистер Тирли. Положу вам форшмак», — продолжала почивать и щебетать Хелен. «Раз вы попали в наши сети, мы ждем подробного рассказа, как так случилось, что вы остановились в Кингспорте. Не поймите нас неправильно, мы любим наш город, но уверены, есть масса других, более интересных мест на восточном побережье. Так почему выбор пал на наш прибрежный городок? Что вы здесь ищете? А может, вы что-то здесь потеряли?» Сколько ни пытались Рут и Элизабет угомонить свою младшую сестру, она продолжала говорить и говорить, отчего изначально напряженная обстановка за столом стала легкой и непринужденной. Не утаивая почти ничего, я рассказал хозяйкам про свой первый визит в Кингспорт в 1989-м, про мои исследования в университете и про поиск древних культов. Девушки были благодарными слушателями и не перебивали меня, только непоседливая Хелен всячески вставляла колкие замечания. Несколько раз я замечал, как Рут и Элизабет переглядываются, однако понять смысл их молчаливого общения я не мог. «Еще один кусочек, профессор. Пожалуйста, вы ничего не едите». «Хелен, оставь господина Тирли в покое», — вмешалась Рут. «Я, в отличие от вас, пытаюсь быть радушной хозяйкой. Ешьте, профессор, ешьте. Это небезопасно оставаться голодным в подобном месте». И девушка прыснула в ладонь, точно сказала что-то невероятно смешное. Рут, которая во время обеда поначалу была немногословна, постепенно влилась в нашу болтовню. «История нашей семьи проста», — рассказывала она. «Мы унаследовали этот дом от нашего отца. Наш дед унаследовал дом от своего отца, а тот от своего деда. Она рассказывала, точно начинала древние сказания. Все мужчины нашего рода в один прекрасный момент отправляются в большое путешествие, из которого не возвращаются. Тоже постигло и нашего отца. Обязанность женщин — оберегать порядок дома и поддерживать огонь в камине. А также встречать и провожать других путешественников», — перебила сестру Хелен. «Таких, как вы, профессор. По легенде, наш отец отправился за ступенью лестницы, виденной Яковом во сне». Рут строго посмотрела на Хелен и продолжила. «Благодаря состоянию отца, все мы получили блестящее образование. Но в этом городе знать 8 языков — ненужная роскошь, впрочем, так же, как и владеть таким домом». «Давно нужно было его продать», — воскликнула Хелен. «Этот дом — сама история нашей семьи», — вновь заговорила Рут. «Он хранит многие секреты и тайны, среди которых есть вполне безобидные, а есть те, о которых лучше не вспоминать». «Да, например, на этом берегу утонул наш любимый брат». Сестер ненадолго окутало молчание. Точно облако опустилось и накрыло всю столовую. Эрик учил нас бессмертию, но, видимо, слишком близко к нему подошел. Вода забирает всех наших мужчин. Глядя на свои пальцы, которые нервно перекладывали из руки в руку десертную ложечку, продолжила Рут. «Иногда нам хочется продать этот старый дом и отправиться путешествовать. Куда-то, где воздух по суше. У Элизабет больное сердце, здешний климат расстраивает ее здоровье. Но мы не можем. Мы привязаны к этому месту всей душой. Тут, в отчим доме, все начиналось, тут все и закончится». Она потрясла головой, подняла глаза и, наконец, через усилие улыбнулась. «Правда, часто бывают дни, когда я просто хочу собрать чемодан, бросить ключи в колодец и уехать». Элизабет поддержала ее. «Не сказать, что мы очень богаты. Даже по кингспортским меркам. Дом ветшает, и поддерживать его становится непросто», — сказала она задумчиво. «Нам становится труднее жить здесь. К нам постоянно приходят какие-то люди с просьбой продать дом на Туманном утесе и продать землю. Предлагают большие деньги. Один из них даже пытался с нами судиться, предъявляя свои права на собственность. Однако недолго». Они переглянулись и залились безудержным смехом. Во время беседы я продолжал осматриваться. Мое внимание привлекла деревянная дверь с вычурными резными наличниками, хорошо видимая мне из-за стола. Она располагалась в другом конце дома, прямо напротив входной двери. Это озадачило меня, поскольку, глядя на дом с улицы, я сделал вывод, что одна стена жилища обращена прямо к крутому обрыву. То есть дом стоит на обрыве, и эта дверь выходит как раз на сторону пропасти. От размышлений меня отвлекла Хелен. «Девочки, гостю не интересны наши проблемы. Профессор, вы сказали, что изучаете историю Кингспорта. Хотите, расскажу, как наш мэр ходил по городу пьяный и одетый только в козлиную бороду?» Ее звонкий смех вновь наполнил столовую. «Ну так вот, эта байка известна всем. А вы послушайте то, что знают не все. Мэр во всех отношениях был выдающимся человеком, оттого борода толком ничего и не прикрывала», — сказала она и вновь заразительно засмеялась. Я вежливо улыбнулся. «Хелен, что за бестактность? Прекрати немедленно», — пожурила сестру Элизабет. «А что? Это правда. А потом говорили, что у нас по улицам мертвецы ходят. Знаем мы этих мертвецов. Зеленое пламя, зеленый змей. Успокойся сейчас же». Элизабет была явно не в восторге от рассказов младшей сестры. «Нет-нет, ну а что? Не сидеть же с каменными лицами, как у вас. Господин Тирли, вы же религиовед? Тогда вам будет интересно услышать другую историю. Знаете портовую байку про матроса Исаака? Возвращается он из дальнего плавания, а у него прибавление в семействе и рост благосостояния. Мясо, деньги, шелка, дорогое вино. Жена объяснила все благодатью и усердной молитвой». Выпалила на одном духу Хелен, после чего ее смех наполнил дом. На этот раз я не смог сдержать улыбки. «Какой-то бог приходил чистить ей печь и трубы, если вы понимаете, о чем я», — закончила она спустя мгновение. «Хелен, стоп. Просто остановись и помоги мне убрать со стола. А ты, Рут, покажи профессору наш сад и берег, а я пока приготовлю все к чаю». Я совсем не хотел идти с Рут, всей душой желая остаться с Элизабет, однако нужный предлог так и не нашелся. Мы вышли на улицу, и, воспользовавшись случаем, я спросил у Рут об особенности расположения дома. Оказалось, что одна из его стен действительно обращена буквально вплотную к обрыву. И самым удивительным было не то, что в этой стене неизвестно, для какой цели разместили дверь, а то, что эта дверь была с глазком. Рут сослалась на ошибку строителей, однако мне с трудом в это верилось. Слева от особняка расположилась древняя покосившаяся каменная часовенка, возле которой виднелся закрытый колодец, а поодаль большие надгробия с полностью нечитаемыми надписями и старая, поросшая мхом, каменная стена. На нее мы и присели. Ярко-зеленая трава, покрывающая жесткую почву, в декабре смотрелась фантастически. «Могу задать вам личный вопрос?» – неожиданно спросила Рут. «Да, все что угодно». «За вашу долгую жизнь вы имели счастье наслаждаться браком, профессор?» «Да, я был женат, но теперь я вдов». «Простите», — ответила она, пока ветер играл с ее длинными темно-русыми волосами. «Ничего, я почти смирился. Ложь никогда мне не давалась». «Знаете, и я чуть было не вышла замуж, но злые люди распяли нашу любовь. Я до сих пор не понимаю, что произошло тогда. Отчаявшись, он кинулся в воду с этого утеса. Мне осталась лишь сапфировая брошь, его последний подарок. Я так и не смогла полюбить никого больше». Она замолчала и стала смотреть вдаль из-под руки. Точно в мире не было ничего интереснее надгробий и скал. Ветер нес с моря запах водорослей и горных цветов. От самого дома вдоль тропинки, спускающейся к городу, был разбит сад, который, несмотря на суровые условия, постоянные ветра и жесткую почву, всем назло из года в год продолжал цвести и радовать глаз. Я представил, насколько хорошо здесь будет летом. Летом, когда деревья станут зелеными. Представил, как они будут провожать редкого путника от таинственного дома до подножия Кингспорт Хэт. И улыбнулся мечтательно. У подошвы холма тропка разделялась надвое для того, чтобы привести путника к лодочному домику. Когда вместе с Рут мы спустились к морю, я взглянул наверх, и мне показалось, что с вершины кто-то неизвестный наблюдает за нами. За неспешной беседой мы прошлись по берегу, после чего поднялись в дом. На мои расспросы о здешних культах Рут ничего не смогла мне ответить. То ли не хотела, то ли действительно не знала. Несколько раз в разговоре я попытался вызнать кое-что полезное для себя, однако женщина умело изворачивалась и не давала прямых ответов. Однако вскользь упомянула, что все древние семьи Кингспорта, включая Смитов, являются частью пути, в этом их благословение и проклятие. Более я ничего не смог от нее добиться. В какой-то момент я оставил свои попытки, и беседа, словно река, сломавшая плотину, потекла легко и непринужденно. Я расспрашивал Рут об Элизабет, однако, узнав о ней больше, понял, что внешнее сходство с Ребеккой было просто удивительным внешним сходством, и ничем более. Она была иной, не похожей на тебя, родная. К нашему возвращению стол был накрыт к чаю. Не знаю, как так произошло. Однако в конце вечера я обнаружил, что нахожусь один на один с Элизабет. Остальные же сестры исчезли. За окном стемнело, ветер, нисколько не стесняясь, бил в стены, так что стекла дребезжали, по углам стали сгущаться тени. Женщина с особым изяществом потушила электричество и зажгла высокие свечи в старинных, искусно выкованных подсвечниках. Я не мог оторвать от нее своего взгляда. Боже, как она была на нее похожа! Невероятно! Даже этого внешнего сходства было достаточно, чтобы меня заворожить. Я оценил неловкость момента и сделал его еще более неловким. «Элизабет, вы напоминаете очень дорогого мне человека». «Боюсь, что не только вам», — ответила она загадкой. И я осознал себя полнейшим кретином и постарался сменить тему. «Возможно, мой вопрос покажется вам бестактным. Однако, почему кожа Маргарет имеет такой странный оттенок? Какая-то странная пигментация?» Вместо ответа она улыбнулась и процитировала мне Эмили Дикинсон. Я сжала аметист в руке и спать легла. «Он мой», — шептала я сквозь сон, — «в нем нету зла». Проснулась. «Где мой талисман?» Исчез во сне. Лишь аметистовая грусть осталось мне. Я смутился, однако разгадал ее намек. «Профессор, «Давно вы познали чары зуба дьявола», — сказала она. «Только люди с аметистовой грустью видят нашу Маргарет». «Вы хотите сказать, что она невидима?» — воскликнул я. Однако Элизабет загадочно хранила молчание, и я продолжил. «Разве вы знаете о камне? Вы тоже пробовали?» Я был поражен. «Конечно, это всегда нечто среднее между экстазом и глубоким отчаянием. Так когда же?» «Во вторник, 26-го». «Вы знаете, что вам очень повезло, профессор. Не все просыпаются, а те, кто просыпаются, не все потом нормально спят». Не знаю, что произошло со мной в ту минуту. Обаяние или чары Элизабет так повлияли на меня, или же просто усталость, в которой я пребывал последние дни. Только я не выдержал и рассказал ей все. Как я получил путеводитель, как приехал в Кингспорт и какие события со мной произошли. В конце признался ей, что она как две капли воды похожа на мою покойную жену. Казалось, ее это нисколько не удивляло, будто такие, как я, приходят к ней каждый день. «Я потерял все. Я не могу просто так взять и вернуться домой, не дойдя до конца», — говорил я и плакал. «Хорошо, господин Тирли, так и быть, я подскажу вам. За этой дверью...» — она указала на дверь с глазком. «Полмили до неба. Однако вы действительно уверены, что это ваш путь? Подумайте, подумайте как следует, прежде чем идти. Это будет ваш конечный пункт назначения в Кингспорте. Вы не боитесь? Вы еще можете вернуться к себе, профессор. Вернуться и прожить несколько счастливых лет». Мне показалось, что жалость и, может быть, даже симпатия прозвучала в ее голосе. «Ребекка!» — кричала моя душа. Но вслух я хладнокровно произнес. «Ступени жизни никогда не ведут наверх. Они всегда идут вниз. Я готов, Элизабет. И раз уж у нас сегодня вечер поэзии, вспомним божественную Эмили. Боюсь, кого бояться мне? Смерть? Да кто она такая?»